В этот день Матильда была нежна без всякой аффектации, словно бедная девушка, обитательница мансарды. Но ей не удалось добиться от него ни одного сердечного слова. Сам того не подозревая, Жульен наказывал ее теми самыми муками, которые она часто доставляла ему. «Истоки Нила неизвестны», — говорил себе Жульен. «Человеческому глазу не дано узреть царственную реку в виде простого ручейка. И также человеческое око не увидит Жульена малодушным, прежде всего уже потому, что он не таков. Но сердце мое легко растрогать. Самые простые слова, сказанные искренне, могут разжалобить меня и даже вызвать слезы. Сколько раз меня презирали черствые люди за этот недостаток. Они воображали, что я прошу пощады. Вот чего нельзя допустить. Говорят, что воспоминание о жене растрогало Д'Антона у подножья эшафота. Но Д'Антон придал силу пустоголовой нации и помешал неприятелю пробраться в Париж. Я один знаю, что я мог бы сделать. Для других я не более как «может быть». Если бы госпожа де Реналь пришла ко мне сюда, в темницу, вместо Матильды, мог бы я ручаться за себя. Чрезмерность моего отчаяния и моего раскаяния, казалось бы, вольно и всем местным патрициям низким страхом смерти, ведь эти слабые сердца так гордятся тем, что их материальное положение ставит их выше искушений. Видите, что значит родиться сыном плотника? — сказали бы господа де Муаро и де Шолен, приговорившие меня к смерти. Можно сделаться ученым, кем угодно, но сердце нельзя вложить. Даже с этой бедной Матильдой, которая плачет, или, вернее, уже не может больше плакать, — сказал он, взглянув на ее покрасневшие глаза. И он прижимал ее к своей груди. Вид истинного горя заставил его позабыть его силлогизм. «Она, быть может, проплакала всю ночь», — подумал он. «Но с каким стыдом когда-нибудь она будет вспоминать об этом? Она будет считать себя сбитой с толку в ранней юности низким образом мысли плебея. Круазнуа достаточно слабохарактерен. Он женится на ней, и, право же, он отлично сделает». Она создаст ему положение. Право твердого ума и его замыслов на вульгарный ум банальных людей. Ах, это забавно. С тех пор, как я приговорен к смерти, все стихи, которые я когда-либо знал в жизни, приходят мне на память. Должно быть, это признак упадка. Матильда повторяла ему слабым голосом. «Он здесь, в соседней комнате!» Наконец он обратил внимание на ее слова. «Ее голос слаб», — подумал он. «Но весь ее властный характер чувствуется в ее интонации. Она понижает голос, чтобы не раздражаться. «Кто там?» — спросил он кротко. «Адвокат. Он ждет, чтобы вы подписали апелляцию». «Я не буду апеллировать». «Как?» «Вы не будете апеллировать?» — сказала она, вскочив и засверкав глазами. «Но почему же? Скажите, пожалуйста». «Потому что сейчас я чувствую мужество умереть с достоинством, не вызывая насмешек». «А кто мне поручится, что через 2 месяца после долгого заключения в этом сыром каземате я буду в таком же хорошем настроении? Мне предстоят еще свидания со священниками, с отцом. Это теперь для меня самое неприятное на свете. Надо умирать». Это непредвиденное сопротивление пробудило все высокомерие Матильды. Ей не удалось повидать аббата Фрилера до того, как открыли впуск в каземат. Вся ее ярость излилась теперь на Жульена. Она обожала его, а между тем целую четверть часа она ругала его за скверный характер, себя за то, что полюбила его. А он видел перед собой ту гордячку, что когда-то надменно осыпала его язвительными и колкими насмешками в библиотеке особняка де ля Моля. «Для славы твоей семьи тебе бы следовало родиться мужчиной», — сказал он ей. «Что касается меня, — думал он, — то будет очень глупо, если я соглашусь провести еще 2 месяца в этой отвратительной дыре, подвергаясь унижениям, придуманным аристократами, а в качестве утешения выслушивая брани этой безумной. Итак, послезавтра утром у меня дуэль с человеком, известным своим хладнокровием и замечательной ловкостью». «Весьма замечательный», — сказал ему мефистофельский голос. «Он не знает промаха». «Ну что ж, пожалуй...» Матильда все продолжала ораторствовать. «Впрочем, нет», — сказал он, — «я не буду апеллировать». Приняв это решение, он задумался. «Нарочный привезет газету, как всегда, в 6 часов утра. В 8 часов, когда господин Дореналь прочтет ее, Элиза, войдя на цыпочках в спальню, положит ее на постель. Она проснется позже. Читая, вдруг насторожится. Ее хорошенькая ручка задрожит, она дойдет до слов. 10 часов и 5 минут он перестал существовать. Она заплачет горькими слезами. Я ее знаю. Хоть я и хотел ее убить, все будет забыто, и особа, которую я намеревался лишить жизни, одна только и будет искренне оплакивать мою смерть». «Да, это антитеза», — подумал он. И все время, пока Матильда продолжала свою сцену, он думал о госпоже Дореналь. Бессознательно, даже отвечая по временам на вопросы Матильды, он не мог оторваться от воспоминаний о спальне в Верьере. Он видел Безансонскую газету на стеганом оранжевом одеяле. Он видел, как сжимает ее белая рука, как плачет госпожа Дореналь, следил за каждой слезинкой, катившейся по этому очаровательному лицу. Мадемуазель де Ламоль, ничего не добившись от Жульена, позвала адвоката. К счастью, это был бывалый капитан итальянской армии 1796 года, товарищ Манюэля. Он пытался переубедить осужденного. Жульен из уважения к нему объяснял свои доводы. «Конечно, можно согласиться с вами», — сказал, наконец, Феликс Вано, так звали адвоката. «У вас есть еще 3 дня для апелляции, а мой долг — навещать вас ежедневно. Если бы под тюрьмой через 2 месяца открылся вулкан, вы были бы спасены». «Да, вы можете умереть еще и от болезни», — прибавил он, посмотрев на Жульена. Жульен пожал ему руку. «Благодарю вас. Вы славный человек. Об этом я подумаю». И когда, наконец, Матильда ушла вместе с адвокатом, он почувствовал гораздо более приязни к нему, чем к ней.